Сказание о приключениях пяти братьев и их жены. Вирата Парва. Книга четвертая. Главы 1-23. Пандавы скрывают свой истинный облик. Страну проиграв Кауравам, пандавы лишились приюта, лишились державы. Расплата за проигрыш в кости сурова. 12 мучительных весен без крова да будут скитаться тропою лесною, а после с 13-й новой весною пусть город найдут, где в течение года их облик да будет сокрыт от народа. В изгнании горе изведали много. Юдхиштхира, отпрыск всеправого бога, сын Дхармы, как старший собрал своих братьев, сказал им: «Былое величие утратив, мы жили в 12-летней кручине. 13-й год начинается ныне. Ты, Арджуна, брат мой, поведай, где будем теперь обитать, неизвестные людям?» Ответствовал Арджуна: «Дхармой всеправым дарована милость несчастным пандавам. Свой облик менять по желанию можем, да станет любой на себя непохожим. Спросил ты, где место для жительства, внем ли? Кругом превосходные щедрые земли, где влага вкусна и где пища отменна, и Матья, и Панчала, и Шурасена, Югандхара, Шалва, Чеди, Дашарна, а всех вспоминает молва благодарна. Владыка царей, назови нам державу, какая из них тебе больше по нраву? А старший: ты прав, многодоблестный воин, да будет приют наш красив и спокоен, потомкам панду да пребудет защитой Вирата над Матсьями, царь знаменитый, казной, добротой, благочестием богатый, весь год проживем в государстве Вираты. Но службу какую царю мы сослужим? Уменья и навыки в чем обнаружим? Склоняются люди к различным занятиям, какие из них предпочтительней братьям? Ответствовал Арджуна старшему брату: а сам-то обрадуешь чем ты Вирату? Исполнен ты чести и правды и блага, известна и щедрость твоя и отвага, но люда простого не ведал ты тягот, какое же дело ты сделаешь за год? Юдхиштхира молвил: задумал я дело, которое надобно делать умело. Скажу я, придя к повелителю в гости: я брахман Канка, я играющий в кости. Умением этим я славлюсь повсюду, тебе я в игре со товарищем буду. По-разному кости приводят к удаче, одни, словно глаз, голубеют кошачьи. Из злата, из бивней слоновых другие, а доски, что камни, блестят дорогие. С царем будем кости бросать до рассвета, и черного цвета, и красного цвета, и так я скажу, если спросит Вирата: с Юдхиштхирой в кости играл я когда-то. Дошло мое слово до вашего слуха. А ты, Бхимасена, а ты, волчье брюхо, каким государя обрадуешь делом? Ответил могучий душою и телом: себе я присвою прозвание Баллавы. Я повар, скажу, я готовлю приправы, чей запах и царские тешит покои. Такое искусство явлю поварское, такие придумывать стану приправы, что будет доволен властитель державы. Взвалю себе горы поленьев на плечи, хотя бы пришлось их таскать издалечи. Я с самыми сильными справлюсь с быками. Слонов укрощу я своими руками, на всех состязаниях борцов одолею, однако соперников я пожалею, помилую их на высоком собрании. Похвалит меня властелин за старанье, а спросит, отвечу я речью такою. Юдхиштхире был я когда-то слугою, и шел обо мне во дворце его говор, что лучший борец и мясник я, и повар. Юдхиштхира молвил: «Воюющий смело, ты, Арджуна, выбрал ли новое дело? Не ты ли великим и сильным родился? За помощью Агни к тебе обратился, ты двинулся богу огня помогая, и быстро сгорела чащоба глухая, ты справился с Индрой, напасти развеяв, ты сжег, уничтожил и бесов, и змеев, воинственней всех из воинственной рати, какое же выберешь ты из занятий? Как солнце среди вековечного свода, как брахман среди человечьего рода, среди поражающих стрел громовая, среди угрожающих туч грозовая, как кобра средь тварей, исполненных яда, как бык, что горбат, средь коровьего стада, как змей Тхритараштра, средь нагов подвластных, как слон Айравата, средь ста трубногласных, как пламя среди обладающих блеском, как море среди привлекающих плеском, как сын среди близких, жена среди милых, воитель, что биться и с Индрою в силах, средь самых могучих ты самый могучий, средь лучников лучших лишь ты наилучший, коней обладатель и лука гандивы, скажи мне, о, Бхара, ты отпрыск правдивый, какая в душе твоей дума созрела, какое избрал ты в изгнании дело? У Индры в чертоге ты прожил 5 весен, как тысячеокой ты стал громоносен. Оружье добыл ты чудесное, мудрый, ты стал среди ревущих 12-м рудрой. О ты, затвердевший в сражениях кожей, с 13-м солнечным адитьей схожий, о воин, всегда приходящий с добычей, чьи руки насыщены силою бычьей, тебя средь морей океаном считаем, средь гор уподобился ты Гималаям, Гарудой считаем тебя средь пернатых и тигром средь хищных зверей полосатых, о лучший из доблестных в доблестной рати, что будешь ты делать, явившись к Вирате? И Арджуна молвил: приду я, как евнух, тем самым избегну последствий плачевных. Воитель, привыкший к суровым занятиям, по-женски нарядным украшусь я платьем. Приду и царю назовусь Бриханнада. Украситься длинной косою мне надо. В чертоге царя в обиталище власти предстану в блистанье серег и запястий. Сокрыв от придворных начало мужское, я в женских покоях и в царском покое рассказывать буду старинные сказки, учить буду девушек пенью и пляски, сердца привлеку мерно-звонкою речью. Откуда ты? — спросит Вирата. Отвечу: в державе Юдхиштхиры. В женском наряде служанкою был госпожи Драупади. Как наль, я надену чужую личину, никто не узнает в служанке мужчину. Юдхиштхира молвил: о, юноша стройный, о, Накула, радости многих достойный, а чем ты займешься? Краса простодушных. Над смотрщиком стану я в царских конюшнях, — ответствовал Накула. Этой работой начну заниматься с великой охотой. Быть стражем коней — вот мое увлечение. Искусен я в их обучении, в лечении, а спросит, отвечу, мне Грандхика имя. Всем сердцем я связан с конями своими. — А ты, Сахадева, — спросил правосудный, — скажи нам, что сделаешь в год многотрудный? — сказал Сахадева, — одна мне отрада — быть пастырем верным коровьего стада. Я стану доильщиком в счете искусным, не будешь ты, царь справедливости, грустным. Поверь мне, доволен останешься мною. Тантиполы имя себе я присвою. Ты вспомни, и раньше по царственным кровам меня представлял ты, как стражах коровам. Повадку я каждую знаю коровью, я буду стеречь их с умом и любовью. Быки мне известны, чья стать превосходна. Любая корова, хотя и бесплодна, мочу их, понюхав, тотчас отелится. Так буду трудиться, трудясь, веселиться, притом никому не внушив подозренья. Ты выслушал, брат мой, я жду одобренья. Промолвил Юдхиштхира, горько вздыхая. У нас пятерых есть жена дорогая. Нам собственной жизни подруга милее. Ее, как сестрицу родную лелея, размыслим. Вдали от родного предела, какое найдем для возлюбленной дело? Росла Драупади беспечной царевной, не ведала женской работы вседневной, велико прославленной, чуждой печали, ей только венки и запястья пристали. Красавица нежная в тонкой одежде домашнего дела не делала прежде, красивая, верная и молодая, так что же ей делать, мужьям помогая? Послышалась речь Драупади, смуглянки. Имеются в мире сайрандхри, служанки, искусных, свободных, однако бездомных, их знают везде, как работниц наемных, берут их в наймы, на работу ручную. И я этой доли, видать, не миную. Скажу, я сайрандхри, хочу потрудиться, владычиц причесывать я мастерица. Займусь волосами царицы Судешны, старанья служанки ей будут утешны. Промолвил Юдхиштхира слово такое. Ты сделаешь чистое дело благое. Исполнена ты благочестия и света, крепка и тверда в соблюдении обета. Еще, поразмыслив, хочу вам сказать я, что выбрали вы неплохие занятия. Пусть жрец охраняет, свершая обряды, священное пламя в жилище Друпады. Пусть слуги, погнав колесницы пустые, войдут в дворовати, где стены святые, и пусть повара и служанки царицы к панчалам пойдут, и, достигнув столицы, всем скажут, не знаем, куда из Дубравы ушли, по домам нас отправив пандавы.